Жизнь и служение апостола Павла. Продолжим изучение жизни и служения великого апостола к язычникам, апостола Павла. Родившийся в Тарсе, в Киликии, воспитанный у ног знаменитого еврейского учителя Гамалиила, после обращения ставший смиренным последователем Иисуса Христа, и это случилось, когда он активно преследовал христиан. Апостол стал избранным сосудом Божиим. Точно как он был энергичным, ревностным фарисеем, он стал горячим последователем Иисуса Христа. Многие сведения об апостоле Павле, который раньше был известен как Савл, мы находим в книге «Деяний святых апостолов». Эта книга была написана под влиянием Святого Духа, Лукой, также автором Евангелия, который носит его имя. Лука имел личный контакт с апостолом и проводил с ним время. Об этом упоминается в последнем послании Павла, где мы читаем: «Один Лука со мною». Итак, Лука узнал многое о переживаниях апостолов непосредственно от него лично. Первое миссионерское путешествие апостола Павла. Павел и Варнава отправились кораблем в Антиохию, на остров Кипр. Вполне вероятно, что Варнава предложил это место для их первой остановки, так как он родился на Кипре, вероятно, в Саламине, и, очевидно, в других частях острова уже были верующие. Так как там было много евреев, апостол Павел и его сотрудник Варнава проповедовали в синагоге. Нет записей о результатах в Саламине. Итак, трое, Павел, Варнава, Иоанн, Марк, отправляются в другую часть острова Паф, который на западной части острова. Оба города, Саламин и Паф, вероятно, были соединены хорошей проезжей дорогой, длиной примерно в 100 миль. Паф был местожительством римского губернатора. Несомненно, там находился мощный гарнизон римской армии, несмотря на то, что население в основном было греческим. Несмотря на проявление греческой культуры, Паф носил печать Рима. Вдобавок, само собой разумеется, евреи были членами общества. Писание, не странно, повествует о действиях Евангелия, проповедуемого апостолом Павлом, на римляна Сергея Павла, который был проконсулом. Интересно заметить, что Писание говорит о нем: «Сергей Павл, муж разумный, который пожелал услышать Слово Божие». По всей вероятности, у Сергея Павла был пытливый ум. И несмотря на это, он попал под влияние еврейского волхва. Записано: «Греческая и латинская литература Римской империи изобилует доказательствами преобладающего легковерия во время этого скептического периода. Неверие, основавшее свою несостоятельную часть, охотно падает в руки сей верию. Вера образованных римлян совершенно исчезла. Воображение, как простонародье, так и римской аристократии, было возбуждено до фанатизма, и они жадно воспринимали самое абсурдное и позорное суеверие. В связи с этим удивительно видит совершенно другое отношение со стороны Сергея Павла. Он желал узнать больше о той вести, о которой проповедовал апостол Павел. Таким образом возникла линия сражения между воззванием Елима, Волхва, и вестью, о которой проповедовал апостол. Писание утверждает, что еврей по имени Елима был же пророком. Он старался оказать влияние на римского губернатора на Кипре. Павел со своей стороны старался так передать весть о спасении, чтобы привести римского губернатора к вере в Господа Иисуса Христа. Елима настоящее имя которого было Вариусус, приложил себе еще одно имя, которое означает «мудрец». Но проконсул не был введен же пророком в заблуждение до такой степени, чтобы быть равнодушным к вести, о которой проповедовал Павел. Он был подготовлен к слушанию, и поэтому послал за Павлом и Варнавою, чтобы они наставили его в Слове Божьем, которое они проповедуют. Сразу же выяснилась оппозиция со стороны волшебника. Им употребленный метод не упомянут, но утверждается, что он старался отвратить проконсула от веры. И так произошло столкновение между заблуждением и истиной. Контраст между же пророком и апостолом ясно провозглашен в утверждении. Павел, исполнившись Духа Святого, устремил на него взор. Поистине это был долгий, пронзительный, всепроницающий взгляд, который, казалось, проникал в волшебника. И сегодня есть люди, имеющие большую власть, которые своим взглядом могут преобразить и заворожить других. Такой взгляд был у апостола Павла, исполненного Духа Святого, когда он стоял лицом к лицу с этим человеком, который называл себя мудрецом. Нелима, не сводя глаз, смотрел на апостола, когда услышал слова из уст Павла. «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» От этих слов обвинение по телу пробежала дрожь, затем следовал суд. «Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Павел на собственном опыте почувствовал руку всемогущего Бога, когда годы тому назад он был ослеплен небесным светом и услышал голос воскресшего прославленного Сына Божия, обвиняющего его в преследовании христиан. Павел был слепым в течение 3 дней. Руководимый Святым Духом, Павел провозглашает, что Елима будет слеп до времени. И как Павел из-за слепоты нуждался, чтобы кто-либо привел его за руку в Дамас, так и Елима Волф нуждался в помощи других, которые водили бы его с места на место. Здесь явная параллель с апостолом. Человек может противиться Богу и его служителям, но раньше или позже на них обрушится Божий суд. Для Елима это был явный суд, слепота. На Сергея Павла это тоже произвело сильное впечатление. Он поверил тому, что он видел и слышал. В этом римлянине увидел чудное проявление силы живого Бога, и его пытливый ум был готов признать истинность всего происходившего. Итак, начало первого миссионерского путешествия Павла касалось 2 фактов. Через апостола была продемонстрирована духовная сила, которая привела к тому, что римский проконсул обратился от духовной тьмы к Божьему свету. 2-м фактом было осуждение личности, которая злонамеренно старалась не допустить, чтобы другой человек познал истину – Бога и спасся. Интересно и полезно заметить, что чудеса в Новом Завете в основном отличаются от чудес Ветхого Завета тем, что показывает милость и восстановление, наказание и разрушение. В Первом Завете Бог имел дело со своим избранным народом, который Он вывел из египетского рабства. Когда они не слушались, Бог вынужден их наказывать. Суд постигал делающих зло. Некто сказал, только 2 чуда, которые совершил Господь, были строгим наказанием, и в этом не было вреда челу этих людей. И все же в жизни апостола Петра и апостола Павла мы видим одно чудо гнева, упомянутое с целью задержать распространение зла. Ранее церковь должна была осознать святость Бога. Над первой попыткой запятнать церковь был мгновенный суд, Об этом записано в 5 главе Деяний святых апостолов. Там мы узнаем о Божьем суде, произведенном через апостола Петра по причине лицемерия и лжи Анании и Сапфиры. А затем мы видим в 13 главе Деяния святых апостолов, как Божий суд был проявлен через апостола Павла над попыткой самозванца, же пророка Елима, мудреца, как он себя называл, когда он старался извратить пути и труд Господа. Особенности, когда он старался удержать проконсула от слышания и отклика на весть от Бога, которую возвещал Павел. Заметьте, что совершение божественного суда над Елимой привело к тому, что глаза Сергея Павла, который был важной личностью на Кипре, прозрели по отношению к истине и силе Евангелия. Некий писатель утверждает: «Мы можем не сомневаться в том, что когда проконсул обратился, то его влияние привело к тому, что христианство стало уважаемым, и что с того момента благая весть о спасении коснулась сердец как язычников, так и евреев того острова. Аминь».